из хроники жизни и военной деятельности Константина Константиновича Рокоссовского. 1914 год. Город Гроиц, Польша. Добровольно поступил на военную службу. Рядовой. 5-й Каргопольский драгунский полк. 1915. Западный фронт. Действующая армия. Ефрейтор. 5-й Каргопольский драгунский полк. 1916. Тыл Западного фронта. Ефрейтор. Учебная команда 1-го запасного кавалерийского полка. 1916. Западный фронт. Действующая армия. Ефрейтор. 1917. Март. Действующая армия. Младший унтер-офицер. 1917. Декабрь. Красногвардеец. Каргопольский красногвардейский кавалерийский отряд. 1918. Красная армия. Январь-февраль. Помощник командира отряда. Каргопольский красноармейский кавалерийский отряд. 1918. Ноябрь. Восточный фронт. Командир эскадрона. 1-й Уральский кавалерийский полк 30-й Уральской дивизии. 1918-1922. Участие в боевых действиях против колчаковцев, белочехов, барона Унгерна. 1919. С 15 июля. Командир 2-го отдельного Уральского кавалерийского дивизиона. 1920. Август. Командир 30-го кавалерийского полка 35-й дивизии. 1922. 1924. Сибирский военный округ. Командир 27-го кавалерийского полка 5-й отдельной кубанской кавалерийской бригады. 1924-1925. Ленинград. Слушатель. Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава КК УКС. 1926. Монголия. Инструктор 1-й кавалерийской дивизии МНРА. 1928. Сибирский военный округ. Командир 5-й отдельной кубанской кавалерийской бригады. 1929. Москва. Слушатель. Курсы усовершенствования высшего начсостава РККА КУВНАС при военной академии имени М.В. Фрунзе. 1929. Маньчжурия. КВЖД. Боевые действия. Командир 5-й отдельной кубанской кавалерийской бригады. 1930. Белорусский военный округ. Командир 7-й Самарской имени английского пролетариата кавалерийской дивизии. 1932-1935. Сибирский военный округ. Командир 15-й кавалерийской дивизии. Комдив. 1936. Ленинградский военный округ. Командир 5-го кавалерийского корпуса. Начальник гарнизона города Пскова. 1937. 17 августа. 1940. 23 марта. Ленинградская тюрьма Кресты. Заключенный. 1940. Киевский особый военный округ. Инспектор войск округа. Командир 5-го кавалерийского корпуса. Командир 9-го механизированного корпуса. Генерал-майор с июня 1940 года. 1941. Июнь. Юго-Западный фронт. Командир 9-го механизированного корпуса. 1941. С 15 июля. Западный фронт, командующий армейской группой войск. 1941 август, командующий 16-й армией, генерал-лейтенант, сентября 1941. 1942, с июля, Брянский фронт, командующий фронтом. 1942, с сентября, Донской фронт, командующий фронтом. С 15 января 1943, генерал-полковник. 1943, с февраля, Центральный фронт, командующий фронтом. С 28 апреля 1943, генерал армии. 1943, с октября, Белорусский фронт, командующий фронтом. 1944, с февраля, Первый Белорусский фронт, командующий фронтом. С 29 июня, маршал Советского Союза. 1944, ноябрь. 1945, июнь. Второй Белорусский фронт, командующий фронтом. 1945-1949, Польша, главнокомандующий Северной группой войск. 1945, ноябрь. 1956, ноябрь. Министр национальной обороны, зампредседателя Совета министров Польской Народной Республики, маршал Польши. 1956-1957. Москва. Замминистра обороны СССР. Главный инспектор замминистра обороны СССР, маршал Советского Союза. 1957. С октября. Закавказский военный округ. Командующий войсками округа. 1958-1962. Москва. Замминистра и главный инспектор Министерства обороны СССР. 1962. Апрель. 1968. Август. Москва. Генеральный инспектор в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.